Живая земля. Дорога змеилась по песчаному побережью, поросшему колючим кустарником, который обычно называют «куриным лесом». Он сменился могучими дубовыми рощами, подступавшими к самому морю. Огромные деревья нависали прямо над волнами, бившими в острых скалах. Берег образовывал дугу в форме кратера, и чтобы достигнуть Кимы, следовало всю ее обойти до горловины. Так, во всяком случае, объяснил Пифагору молодой охотник, тащивший на плече окровавленную голову кабана. В заключение он предложил путнику принять участие в жертвоприношении Артемиде, а затем провести ночь у костра за трапезой. Но Пифагор, поблагодарив юношу, поспешил удалиться. Запах крови и вид обезображенной смертью морды животного вызывал тошноту. Спустившись к скалам, Пифагор провел там остаток дня и ночь, освежившись дыханием моря и утолив жажду утренней росой. На заре Пифагор двинулся той же дорогой на север и к полудню достиг реки, пробившей через каменистую долину выход к морю. Рыбак, тянувший сеть, назвал поток, стекающий с горы, Сарном. В верхней части гора была пепельного цвета. В нагромождении скал черного, как сажа, цвета виднелись пористые углубления. «Это Везувий», — пояснил рыбак, указывая на гору. «А город на ее склонах — Помпеи, основанный Тиренами». «А как, — спросил Пифагор, — называются эти острова? Они напоминают обломки ручки амфоры». «Левый, что поменьше, Каприй. Правый называют Пиаримой, что на нашем языке означает Пификусы, обезьяний остров». «Неужели там водятся обезьяны?» — удивился Пифагор. «Говорят, когда-то водились», — отозвался рыбак. «Но Посейдон однажды так потряс своим трезубцем, что на острове не осталось ни людей, ни животных». Пифагору пришлось вскоре вспомнить эти объяснения. Дыхание перехватило от запаха серы. Справа от дороги виднелся дымящийся провал. «Земля напоминает море», — думал Пифагор. «Она вздымается и опускается. Она живет. Но если таково ее состояние здесь и в некоторых других местах, колебание должно быть всеобщим. В мире нет ничего неподвижного. Если прав мох, учивший, что все состоит из мельчайших частиц, они должны ходить такими же волнами, и в каждой из них, скорее всего, происходит то, что совершается в видимом нами мире. Там такие же носители энергии, связанные притяжением и отталкиванием. Посейдон, потрясающий своим трезубцем, Гея, породившая гигантов, борьба их с богами — это образы, порожденные конвульсиями земли».